и отбежала от меня к камину. «Нет», — вступилась служанка, — «она хорошая девочка. Вы зря на нее нападаете, миссис Дин. Это мы ее задержали. Она хотела сразу же ехать домой, боялась, что вы беспокоитесь. Гертон предложил проводить ее, и я подумала, что так будет лучше. Дорога здесь дикая, все горки да горки». Пока шел спор, Гертон стоял, заложив руки в карманы, и молчал в застенчивой неуклюжести, хотя весь вид его говорил, что мое вторжение ему неприятно. «Долго я буду ждать?» — продолжала я, пренебрегая заступничеством ключницы. «Через 10 минут стемнеет. Где пони, мисс Кэти? И где Феникс? Я вас брошу, если вы не поторопитесь, так что, пожалуйста». «Пони во дворе», — ответила она, — «а Феникса заперли. Он потерпел поражение, и Чарли тоже. Я хотела все это рассказать тебе, но ты не в духе, и потому ничего не услышишь». Я подняла шляпу и подошла с ней к девочке. Но та, видя, что в доме все на ее стороне, принялась скакать по комнате. Я кинулась ее ловить, она снует, как мышка, под кресла и столы, за них и через них. Так что мне не к лицу стало гоняться за ней. Гертон и ключница рассмеялись, а с ними и она. И еще пуще осмелела. И давай дерзить, пока я не закричала в сердцах. «Отлично, мисс Кэти! Но знали бы вы, чей это дом, вы бы рады были выбраться отсюда». «Это дом вашего отца? Да?» — сказала она, повернувшись к Гертону. «Нет», — ответил тот, потупившись, и покраснел от смущения. Он не мог выдержать прямого взгляда ее глаз, хотя это были в точности его глаза. «Чей же? Вашего хозяина?» — допытывалась она. Он пуще покраснел уже от иного чувства, тихонько выругался и отвернулся. «Кто его хозяин?» — продолжала неугомонная девочка, переводя взгляд на меня. «Он говорил, наш дом, наши работники. Я и приняла его за хозяйского сына. И он не называл меня мисс, а ведь должен был бы, если он слуга, правда?» Гертон почернел, как туча от ребяческих этих слов. Я тихонько одернула допросчицу, и мне удалось наконец нарядить ее в дорогу. «Теперь подайте мне моего коня», — сказала она, обратившись к своему незнакомому родственнику, как к какому-нибудь мальчишке при конюшне в скворцах, «и можете поехать со мной. Я хочу посмотреть, где встает из болота эльф-охотник, и послушать о водяницах, как вы их зовете, но только поскорей». «Что такое?» «Я сказала, подайте коня». «Ты раньше пойдешь у меня в пекло, чем я стану твоим слугой», — рявкнул юноша. «Куда я пойду?» — удивилась Кэтрин. «В пекло, наглая ведьма», — ответил он. «Ну вот, мисс Кэти, видите, в какое вы попали общество?» — вернула я. «Очень мило обращаться с такими словами к девице. Прошу вас, не вступайте с ним в спор. Пойдем поищем сами вашу Минни и в путь». «Но как он смеет?» — кричала она в изумлении, не сводя с него глаз. «Как он смеет, Эллен, так говорить со мной? Он же должен исполнять мои приказания, правда?» «Скверный мальчишка! Я передам папе, что ты мне сказал. Ну, живо!» Гертон нисколько не испугался угрозы. Слезы негодования выступили на глазах девочки. «Так вы приведите моего пони!» — крикнула она, повернувшись к ключнице. «И сейчас же выпустите мою собаку!» «Потише, миссис», — ответила та. «Вас не убудет, если вы научитесь вежливее говорить с людьми. Хоть мистер Гертон и не хозяйский сын, он ваш двоюродный брат. А я вам тоже не слуга». «Он мой двоюродный брат?» — подхватила Кэти с презрительным смехом. «Вот именно», — отозвалась ключница. «Ох, Эллен, не позволяем говорить такие вещи», — разволновалась девочка. «Папа поехал за моим двоюродным братом в Лондон. Мой брат — сын джентльмена, а этот...» Она не договорила и заплакала, возмущенная одной мыслью о родстве с таким мужланом. «Ну-ну», — шептала я, — «у человека может быть много двоюродных братьев, самых разных, мисс Кэти, и никому это не в обиду».